Дунай Иванович и Настасья Королевишна. В стольном было городе во Киеве ласковый Владимир князь венчается со прекрасной, со Апраксией Королевишной. Тихий ли Дунаишка Иванович с большую сестрицей венчается, с молодой Настасьей Королевишной. Как пошли со церкви Божией, приходили во палаты белокаменные, заводили тут почестен пир, пированьице на весь крещеный люд, ни на мало, ни на много, на 12 дён. Все то за столы посажены, всем то яства питьице налажены. Схоже солнышко идет ко западу, белый день идет ко вечеру, а почестен пир идет ко веселу. В пол сыта все наедаются, в пол пьяна все напиваются, все промеж собою порасхвастались. Сильный хвастает великой силушкой, голый щап одежей цветною, а богатый золотой казной. Кто гораст бороться рукопашкою, кто гораст стрелять из туга лука, кто гораст поездить на добром коне. Умный хвалится отцом да матерью, а безумный — молодой женой. Как выходит тут Дунаюшка Иванович, из-за тех из-за столов дубовых, из-за тех скамеечек окольных, от своей семеюшки любимая, молодой Настасьи Королевишны, стал Дунай по горенке похаживать, пословечно выговаривать. «Ай, нету молодца во Киеве против тихого Дунаюшки Иванова. От того, от короля литовского, вытащил две белых лебеди, сам себя женил и друга подарил». Говорит ему Настасья Королевишна: «Ай же ты, Дунаюшка Иванович, не пустым ли ты, Дунай, расхвастался? Хоть недолго здесь во Киеве я побыла, много я во Киеве повызнала. Нету силы молодцев ухваткою супротив Самсона да Самойлова. Нет поездкой молодцев посадкою супротив Михайла Потыка Иванова. Уговором молодцев смиренницем против молода Добрынюшки Никитича. Красотою молодцев угожеством против князя Солнышка Владимира. А на выстрел нету истуга лука супротив Настасьи Королевишны. На твою головку молодецкую покладу свое колечко серебряно, понаставлю свой булатный нож, отойду сама да на 500 шагов 3 раза калену стрелочку по выстрелю, пропущу сквозь то колечико серебряно, потому по острию ножовому, чтоб рассеклась стрелочка каленая на 2 равных половиночки, обе весом и на взгляд равны. Покатились бы на 2 стороны, не сронили бы колечико с головушки». Как тут тихому Дунаю ко стыду пришло, говорит Дунаюшка Иванович: «Ай же ты, Настасья Королевишна, а мы выйдем-ка с тобою во Чистополе, востроты друг у друга отведаем, кто стрелять горазди из туга лука». Выходил Дунай с ней во Чистополе, полагал колечико серебряно на свою ли на головку молодецкую, понаставил свой булатный нож. Отошла Настасья Королевишна от Дуная на 500 шагов, брала в ручки тугой лук разрывчатый, налагала стрелочку каленую, натянула за ухо тетивочку и спущала стрелочку каленую. Пропустила сквозь колечко серебряно по тому, по острию ножовому. Раскололась стрелочка каленая на две равных половиночки. Обе весом на взгляд равны. Покатились по две стороны, не сронили с головы колечко. Три раза Настасья Королевишна пропустила стрелочку каленую во колечко серебряно по тому по острию ножовому, да не сшибла с головы колечко. Говорит Дунай ей таковые слова: «Ай же ты, Настасья Королевишна, становись-ка супротив меня!» Полагал колечко серебряно ей на буйную головушку, понаставил свой булатный нож, отошел сам на 500 шагов, первый раз стрелил, перестрелил. Другой раз стрелил, недострелил. Третий раз стрелил, попасть не мог. Как утих к Дунаюшке Иванову, разгорелось тут ретиво сердцо. Ретиво сердцо да молодецкое. Стал он стрелочкой помахивать, сам ли стрелочки да выговаривать. Ай же ты, стрела любимая, уж поди-ка ты не на воду, не на землю, попади-ка ты, Настасье, да во белу грудь. Восполошилась княгинюшка Апраксия, стала тихого Дуная уговаривать. «Ай, гой, еси ты, мой любимый зятюшка, молодой Дунай да сын Иванович, то была лишь шуточка пошучена». Возмолилась ему и молода жена, кланялась в землю, убивалась, горючими слезами уливалась. «Гой, еси ты, мой любезный ладушка, молодой Дунаишка Иванович, ты прости, прости меня во женской глупости. Ты оставь-ка шутку до другого дня. Ты теперь Дунаишка хмельнешенек, ты теперь Дунаишка пьянешенек. Угодишь и вправду в молоду жену, сделаешь головку бесповинную». Стали все князья да бойри, сильные, могучие богатыри, тихого Дунаю уговаривать. О, задорился Дунай, не слушает, налагает стрелочку каленую, спела у туга лука тетивочка. Угодила стрелочка каленая молодой Настасье да во белу грудь. Пала молода Настасья на сыру землю, облилась кровью горючую. Тут Настасье и славу поют. Подошел Дунаюшка Иванович. Запечалился Дунаюшка, расплакался, говорит сам таковы слова: где головкой пала лебедь белая, там поди головкой и ясен сокол. Вынимал из ножен саблю острую, становил в сыру землю тупым концом, падал сам на саблю ретивым сердцом. Тут и тихому Дунаюшке славу поют. Где головкой пала лебедь белая, там от крови от ея напрасная протекала быстрая Настасья реченька. А где пал головкою ясен сокол, там от крови от Дунаевой протекла славная Дунай-река. На две струйки речки расходились, в одно место опять сходились. Вырастало тут два деревца кипарисных, в одно место верхушки совивались, веточки со веточками соплетались. Малые дети идут, набалуются, молодые идут, надевуются, старые люди идут, понаплачутся.